она продиктовала дежурной по этажу номер своего пейджера. Выходя, она, не глядя на Лукаса, уведомила его, что изменений в протоколе не предвидится, после чего исчезла за турникетом приемного отделения. Лукас нагнал ее на безлюдной стоянке. Она искала ключи от машины. «Буду вам весьма признательна, если вы перестанете меня пугать», — сказала она ему. «Кажется, мы с вами неудачно начали», — проговорил Лукас сладким голосом. «Начали? Что?» Помявшись, Лукас ответил. «Допускаю, что иногда бываю прямолинеен, но я искренне рад, что ваша подруга легко отделалась. Глядите-ка, хоть в чем-то мы совпадаем. Чего только на свете не бывает. А теперь, если вы мне позволите отпереть дверцу, может быть, все-таки выпьем вдвоем кофе? Не возражаете?» София промолчала. «Но это так просто говорится. Вы не пьете кофе, я тоже. Как насчет апельсинового сока? Тут, напротив, делают восхитительный сок. Откуда такое желание утолить жажду в моем обществе? Я только что приехал в Сан-Франциско и не знаю здесь ни души. 3 года абсолютного одиночества в Нью-Йорке. Я, кажется, не оригинален. Большое яблоко, прозвище Нью-Йорка, превратило меня в дикаря, но я решил измениться». София, склонив голову на бок, наблюдала за Лукасом. «Ладно, начнем все сначала», — сказал он. «Забудьте про Нью-Йорк, про мое одиночество и про все остальное. Сам не знаю, откуда у меня такое острое желание выпить с вами рюмочку. Дело не в рюмочке, а в стремлении с вами познакомиться. Вот я и выдал вам правду. Теперь вы правильно поступите, если скажете «да».» София посмотрела на часы, колеблясь, потом улыбнулась и приняла приглашение. Они перешли улицу и зашли в Криспи Крем. В маленьком заведении вкусно пахло свежей выпечкой. Из печи только что извлекли противень с горячими пирожками. Они сели у окна. София не ела, она в изумлении наблюдала за Лукасом. Тот меньше чем за 10 минут проглотил 7 глазированных пирожков. «О, как я погляжу, вы исключаете чревоугодие из перечня смертных грехов», — не выдержала она. «Ах, эти мне басни про грехи», — отозвался он, беззастенчиво облизывая пальцы. «День без лакомств хуже безоблачного дня». «Вы не любите солнце?» — удивилась она. «Почему? Очень даже люблю. Солнечные ожоги, рак кожи, гибель от теплового удара, удушье от галстука, ужас женщин при мысли о потекшем гриме, повальные простуды от кондиционеров, дырявящих озоновый слой, растущее загрязнение окружающей среды, падеж животных от жажды, не говоря о задыхающихся стариках. Так что, извините, солнце изобрел вовсе не тот, на кого думают». «Странное у вас представление о жизни». София насторожилась всерьез только тогда, когда Лукас заявил своим низким голосом, что необходимо проявлять честность, отделяя зло от добра. Ее удивил порядок слов. Лукас упорно ставил зло впереди добра, хотя обычно люди инстинктивно поступают наоборот. Ее посетило подозрение. Вдруг он ангел-контролер, посланный проверить, как она справляется с заданием. Ей приходилось сталкиваться с такими даже при выполнении менее важных поручений. Чем больше Лукас разглагольствовал, тем больше она укреплялась в своей догадке, уж больно провокационно звучали его речи. Отправив в рот 9-й по счету пирожок, еще не закончив жевать, он заявил, что ждет, не дождется новой встречи с ней. София улыбнулась. Он оплатил счет, и они вышли на улицу. На пустой стоянке Лукас задрал голову. «Свежо! Зато какое великолепное небо!»